Глава 5. Начало мая 1708 года от Рождества Христова. Воронеж. Бригада Алексея Романова. Прошла неделя с тех пор, как я вместе со своими полками прибыл под стены города. Не желая размещаться на постой в самом Воронеже, разбили временный лагерь под стенами. И проблем с населением меньше, да и собираться, в случае чего, намного проще и быстрее. Но, пожалуй, была еще одна причина. А именно желание по-прежнему держать солдат под личным контролем. Хотя бой с отрядом казаков между холмов и был нами выигран с просто фантастически малыми потерями, я не питал иллюзий и понимал плачевное положение дел. Нет, дело не в подготовке, хотя в двух только полгода назад сформированных полков с ней тоже были нелады. А во взаимодействии между всеми отрядами, то есть полками. В общем, я не видел слаженности действий, не просматривалось даже слабого его подобия, хотя бы в общих чертах. По отдельности полки были все же, пускай, не лучшими в России, но уже не худшими точно. Однако вместе действовали определенно плохо. Увы, но раньше я этого попросту не замечал, спихнув всю грутину на полковников и своих друзей, поэтому и не смог толком увидеть общее положение дел, хотя прошло уже чуть ли не полтора месяца с начала похода. Впрочем, сейчас у меня появилось какое-никакое время оценить и взвесить свои ошибки для того, чтобы в будущем их не повторять. На что я очень надеюсь. Итак, первым делом, как это ни удивительно, 2500 человек занялись строевой подготовкой. Да-да, именно ей, родимой. Даже в моем времени, играющей огромную роль в обучении солдат. А что уж говорить об этой эпохе, когда в бой шли плотным строем, а победа зависела не от личных качеств человека в целом, а от дружного, единого оружейного залпа. Правда, надо отметить, что любая война — это прежде всего взаимодействие сотен и тысяч людей, а только потом уже гений командующего. С раннего утра и до того времени, когда солнце вставало в зенит, сотни воинов, сменяя друг друга на плацу, ходили строем под рой полковых барабанов, истаптывая землю так, что на ней в скором времени мало что будет способно вырасти. Разве что полынь, да и то. Но не будем о грустном. Все же главным для меня является отработка взаимодействия, а не сохранение первозданной экосистемы близ Воронежа. Так вот, после обеда, когда жара спадала, солдаты вновь приступали к отработке навыков, правда, уже чисто военных. При этом в силу разной направленности и разной тактики витязей и обычных фузелеров они тренировались по отдельности, лишь в конце дня, посвящая пару часов совместным учениям. С одной стороны, могло показаться неправильным сливание всех солдат в единое целое, если, конечно, рассматривать разные школы тактики. Но вот с другой стороны, при детальном разборе всего действа можно увидеть огромный плюс от общих слаженных действий всех солдат в целом. Я не отрицаю, что витязи далеко не идеальны. Все же им учиться еще долго, да и жизненный опыт — штука полезная. Но все же, благодаря навыкам, приобретенных за неполных полгода обучения в корпусе, они были много лучше приспособлены к ведению войны в целом, нежели фузелеры. При этом плюсе был и один большой минус — их малое количество. Это не говоря о том, что у витязей, не считая единственной стычки, нет боевого опыта. Так что, хочешь не хочешь, а налаживать взаимодействие между воинами просто необходимо, создавая из них единую машину, способную по приказу немедленно исполнить любую команду командира, не тратя время на попытки осмыслить сам приказ. Целую неделю, вызывая недоуменные взгляды командиров 5-го и 7-го полков, солдаты занимаются под двойные команды голосом и звуком горна. Если в начале данных тренировок полковники еще ворчали, то уже на третий день призадумались, увидев столь быстрый результат. Там, где раньше надо было надрывать голосовые связки унтер-офицерам, теперь работал громкий чистый звук горна. Хотя я придерживаюсь мнения, что это полковая труба, а не горн. Впрочем, как дудку ни назови, она все равно остается дудкой. «Ваше высочество, там гонец прибыл». Зашел ко мне в шатер Кузьма. «Зови его», — велел я, не отрываясь от кипы бумаг со всевозможными донесениями и письмами из Рязани. «Да, скажу честно, не думал я, что государственные дела будут отнимать столько времени. И это при том, что половину из них я спихнул на Николая с Михаилом». В шатер зашел уставший, запыленный гонец и тут же протянул мне конверт, запечатанный сургучом с царской печатью. «Мы, государь всея Руси, повелеваем тебе, сын мой, не дожидаясь князя Долгорукого с его отрядом, выступить вместе с веренными тебе войсками и половиной гарнизона Воронежа к Саратову. Там приказываю тебе принять под командование остальные прибывшие туда отряды. Что же о дальнейших указаниях, то их от меня не жди. Действуй по своему разумению. Царь всея Руси Петр». Хе, вот тебе и отработали строевые приемы. Хотя, может, так даже лучше, подумал я, откинувшись на спинку кресла. «Отписывать о получении нужно?» — спрашиваю гонца. «Нет, ваше высочество. Тогда ступай в походную столовую, там тебя накормят, заодно и отдохнешь. А после можешь возвращаться к государю. У меня приказ явиться с вашим донесением», — немного сконфуженно сказал гонец. «Как только вы прибудете по месту назначения». «Ну что ж, тогда, значит, поступишь в распоряжение главного разведчика. Он заодно со своими делами и вашей братьей занимается», — сказал я. «Разрешите идти, ваше высочество?» «Да, иди». Через пару минут я вышел из шатра, отдав приказ о начале сбора полков. Сам же, взяв оружие вместе с гвардейцами, отправился в город к воеводе. Вспоминая о моем первом визите в Воронеж, когда я был студентом, обучающимся на военной кафедре, могу с уверенностью сказать одно — замечательный красивый город, да и люди там приятные. К моей радости, этот город не разочаровал меня и в начале XVIII века. Раскинувшись на берегах реки, он взирал на низину равнины, словно заботливая мать, внимательно следящая за своим чадом. Увы, но и его не миновали болезни липких рук и протекторства. Чиновники, как и в большинстве областей России, в большинстве своем были нечисты на руку. Только частые визиты царя сдерживали взорвавшихся бюрократов, да и то ненадолго. Как только я прибыл вместе с войсками под стены города, то сразу же столкнулся с первыми проявлениями этих болезней Руси. В чем же заключались нарушения в работе чиновников? Да, пожалуй, во всем, начиная от судебных тяжб и заканчивая отчислениями в казну. И это, как говорится, только верхушка айсберга. Как я это узнал? Интересный вопрос. Тут целая история случилась. За день до прибытия под стены города я послал гонца с запросом о предоставлении дополнительных подвод фуража и пороха. Однако, по неясным причинам, в день подхода бригады к Воронежу ничего из перечисленного не было предоставлено. Как такое прощать? Пришлось поутру срочно наведаться к бургомистру. «Что ж ты, шельмец, творишь-то?» «Я?» — побледнел бургомистр, вскакивая с места и глядя на меня осоловелыми глазами. «Ты? Кто же еще?» — нахмурил я брови. «Тебе что приказано было, а? Отвечай!» Бургомистр от внезапного крика подпрыгнул на месте. «Подводы приготовить. И где они?» «У меня нет их, ваше высочество. Все в казну ушло», — пролепетал бургомистр. «В казну, значит?» «Хорошо, коли так», — сменяю я гнев на милость. И, усевшись в кресло, ласково так говорю, «неси бухгалтерскую книгу». «Пощади, батюшка», — чуть ли не падая на колени, возопил бургомистр. «Неси, я сказал», — развелось вас тут крыс канцелярских. Через 5 минут передо мной лежал пухленький фолиант отчетности городской системы снабжения и довольствия. Пробежав глазами первый десяток страниц, я ничего противозаконного не нашел. Продолжил листать дальше и ближе к середине натолкнулся на интересные заметки писаря-бургомистра, составившего сие безобразие. Чуть не в колонку были прописаны утряска, усушка, крысами зловредными испорчено. Причем за всеми этими, казалось, безобидными фразами скрывались довольно большие растраты чиновников. «Действительно, крысами», — неопределенно хмыкнул я. «Неси бумагу и перо с чернилами». «Зачем?» — хлопнув глазами, спросил бургомистр. «Ты, крысиная душонка, забываешься», — поднял я глаза на бледного бургомистра. Ничего не говоря, он вылетел из кабинета и тут же появился вновь, неся в руках кипу разнообразной макулатуры с десяток перьев и чернильницу. Взяв первый попавшийся листок, я прижал его парой подсвечников. «Повезло тебе, не буду наказывать чересчур уж жестоко», — спокойно сказала бургомистру. «Однако доказать все же кое-кого нужно». Найдя пару особо значимых хищений, выписал пару фамилий с указанием служебного положения. «Вот, думаю, так. Властью, данной мне государем, приказываю за воровство, которое урон государству нашему нанесло во времена тяжкие, немедля повесить дьяка Журавлева и его помощника, подьячного Тихонова». «Да, именно так. Что же насчет всего остального? То, чтобы завтра же все было в лагере. У каждой подводы должен быть приписной лист с указанием склада, откуда она прибыла, и ответственного за нее человека, того, кто снаряжал. Если же мне придется второй раз к тебе наведаться...» Я не договорил, оставив бургомистра в одиночестве додумывать мои слова. Так что больше суток в городе я не выдержал. Слишком много там негативной энергии, как сказали бы уникумы-шарлатаны в моем времени. Вот только оставлять все как было я не собирался. Имея на руках своего рода карт-бланш от Петра и столкнувшись с безалаберностью, халатностью, ленностью, да и просто воровством, мне пришлось прибегнуть к жестким мерам сталинского типа. Своим указом я ввел военное положение. Для тихого городка, каким был, да и сейчас остается Воронеж, это было абсолютной новостью. Абсолютной в том смысле, что никто о таком, естественно, и не слыхивал. Мне такое незнание развязало руки, да навело на некоторые другие мысли. Ну и раз выступать придется уже завтра, то стоит навестить местные присутственные места, поговорить по душам с парой лиц, заинтересовавших меня в последние дни. Однако перед отъездом в город я встретил друзей, обеспокоенно смотревших на меня. Ничего не объясняя, дал им прочитать письмо Петра. «Так это... что же, нам теперь ждать бунтовщиков под Саратовом?» — спросил Кузьма, первым закончив чтение письма. «Как видишь, мне кажется, что подкрепления не будет», — сказал Сашка, глядя на меня. «Я тоже так думаю», — признался я. «Слишком уж много полномочий дал мне отец для того, чтобы дождаться князя. Скорее всего, отряд Долгорукова сейчас на границе с Польшей, где сейчас неспокойно. Шведы своего короля там посадили, так что оттуда удара ждать приходится чуть ли не каждый день. Но у нас же всего 2500 солдат. Нас эти бунтовщики просто шапками закидают. Их же, почитай, раз в 5 больше нашего будет». — возмутился Кузьма такой несправедливостью. «Вот тебе политика, Иван. Самое что ни на есть — большая политика. Пускай пока еще завуалированная. Да. Не ожидал я от Петра такой подставы. Отец все же. Хотя, почему нет? Ведь царь всегда выживал людей досуха. И родной сын — не исключение, скорее наоборот. Чем больше доверия, тем больше обязанностей и ответственности. Что ж, я получил то, что хотел, так что нечего ныть, и придется браться за дело всерьез, рассчитывая только на свои силы». «А ты что, плохо видишь? Здесь же сказано, что его высочеству передается в подчинении половина гарнизона Воронежа, да еще и все отряды до которых дотянется Алексей. Так что еще не все так плохо. А если правильно и дельно все сделать, то вообще все замечательно будет», — прервал друга Александр, задумчиво теребя себя замочку уха. «Вижу я замечательно», — обиделся Кузя. «Сам посуди, откуда нашему царевичу брать эти отряды, если нам к Саратову идти через леса? Только и остается надеяться на то, что к городу подойдет хоть какая-то помощь». «Успокойтесь, друзья. Нам все равно надо выступать завтра же. Да и приказ есть приказ. Как говорится, приказы не обсуждаются, а исполняются». «Это я так, на будущее», — прервал я спор. «Как скажешь. Но я бы все же еще раз подумал», — начал было Сашка. «Так, стоп. Я не говорил раньше, но скажу сейчас. Никаких вбиваний клиньев между мной и отцом я не потерплю и не советую соваться в это дело, как и пробовать на меня давить», — оборвало чересчур разошедшегося помещика. «Оставайтесь моими друзьями и соратниками, но не лезьте в эти игры. Прошу вас. Мне не хочется терять вас». Хотя Воронеж стоял буквально в двух шагах от лагеря, пробраться в город оказалось проблематично из-за сцепившихся телег с крестьянским скарбом, перегородивших проезд в ворота. Мои гвардейцы хотели уже разобраться с этой пробкой радикальным способом, попросту перерезав упряжь сцепившихся телег. Но я не позволил им этого сделать. В конце концов, пройтись пешком труда не составит, а вот для этих людей такая потеря может оказаться губительной. Проходя мимо затора, я пригляделся и увидел, что по большей части все стоящие в проходе были беженцами. Грязные, уставшие, с потухшими взглядами. Бунт не прошел мимо простых людей, видно, хорошие порядки учинили булавинцы, раз простой люд с дона побежал под царскую руку. Не выдержав, я достал кошель и позвал Михаила. «Капитан, я ваше высочество», — тут же отозвался он. «Раздай эти деньги беженцам и проследи, чтобы на воротах их пропустили без волокиты», — попросил я, передавая ему тяжеленький кошель. «Но, мой господин, я должен быть с вами». «Хорошо, пусть этим делом займется любой из десятка», — предложил я. «Есть ваше высочество. Олег», — повернулся капитан к стоящему рядом гвардейцу. «Да, господин капитан», — ответил молодой, русоволосый мужчина, младший сын одного из рязанских бояр. Взяв кошель из рук своего командира, Олег ушел. Я же продолжил свой путь, больше не обращая внимания на окружающих. Мне еще предстояло продумать разговор с парой лиц, которых я планировал привлечь на свою сторону. Быть может, они и не согласятся, но выслушать меня обязаны, ведь их почтит своим вниманием не абы кто, а наследник царя. По крайней мере, я так думаю. А там посмотрим. Пройдя сквозь ворота с почтительно расступившимися караульными, я направился к пристани, где в переулке рядом с верфью жил Ермола. Как мне сказали, он вместе с Петром ездил в Европу в составе Великого посольства, учиться корабельному ремеслу и вернулся 3 года назад. Но вот к корабельному делу его по возвращении так и не приставили. Уж не знаю, как и кто так решил, но вернувшийся из Голландии царский стипендиат был поставлен осмаливать днище. Знания свежеиспеченного корабела пропали даром, как, впрочем, и он сам, традиционно топивший свое разочарование жизнью и судьбой в брашке. На что-то большее заработков Ермолы не хватало. «Ну, думаю, с ним у меня проблем не будет», — размышлял я, сворачивая на нужную улицу. «Мастер всегда согласится творить, лишь бы возможность была, да приработок какой-нибудь». Пройдя улицу чуть ли не до конца, я нашел нужный дом, ничем не отличающийся от рядом стоящих, и постучал. И только потом подумал, что время еще раннее, солнце стояло еще довольно высоко, хотя и клонилось в сторону запада. Постояв пару минут, уже собрался уходить, когда дверь приоткрылась, и из щелки показалась маленькая головка. «Малыш, твой отец дома?» — спросил я мальца лет 5 отроду. «Батьки нет, он на верфи еще. — тоненько пропищал Балыш, с интересом разглядывая моих гвардейцев. «Еще бы! Ведь я сам предпочитал одеваться неброско и, главное, удобно. Форма же гвардейцев, в которой соединялись зеленые цвета заливных лугов с золотом пчелиного меда, не могла не бросаться в глаза. Жаль. А то поговорить бы мне с ним надо». «Зачем это я понадобился его милости?» — спросили меня сзади. Капитан гвардейцев тут же закрыл меня собой. Повернувшись к говорившему, я увидел молодого мужика лет 35 с выцветшими волосами и загоревшим до черноты лицом. «Представься, мужик, с царевичем разговариваешь, и кланяйся в ноги. Не то на палю тебя посадим», — пригрозил нахмурившийся Михаил. «Извините, ваше высочество, не признал», — стушевался мужик, кланяясь в ноги. «А зовут меня Ермола Тимошкин, ваша милость». «Встань», — приказала ему. «Разговор к тебе имеется, Ермола. Если ваше царское высочество не побрезгует», — указал на открытую дверь корабел, заметно нервничая. «Не беспокойся, разговор о деле, так что не трясись ты так», — успокоил я его. Правда, Ермола трястись так и не перестал. Штука ли, в дом обычного работника наследник заходил. «Оставайтесь здесь и следите. Если что случится, сразу мне докладывайте. Хотя, знаешь, Миша, пошли человека узнать дорогу вот к этому дому, чтобы потом не плутать нам», — подумав, добавил я, показывая бумагу, на которой было написано «Правобережная, дом купца Бориса Лоханькова». Раздав приказы, я зашел в дом, где мне сразу же преподнесли каравай свежевыпеченного хлеба и холодный квас. Очень недурной, между прочим, не то что в моем времени. Одна пена и консерванты. Тьфу. «Марфа, неси!» — крикнул Ермола, садясь на лавку после того, как я опустился на почетное место во главе стола. «Я ненадолго, да и дел много, так что с едой погоди. Да и поговорить с глазу на глаз надо, без лишних ушей», — попросил я хозяина дома. «Как скажете, ваша милость. Марфа, не неси ничего и иди сходи в хлев. Проверь скотинку», — приказал корабел, появившийся в дверях дородной женщине. «Речь вот о чем, Ермола», — начал я сразу, как только захлопнулась дверь. «Мне нужен человек, хорошо разбирающийся в постройке кораблей и при этом преданный лично мне. Не отвечай сразу, подумай пару минут. Увы, больше времени я дать не могу». «Но как же так? Я ведь только днище и смазываю». «Не мели чепухи. Ты многое знаешь и умеешь. Не думаю, что голландские мастера врали в рекомендациях о твоих способностях. Тут вот что. Затеваю я одно сложное государственной важности дело, и нужен мне для него человек вроде тебя. Если согласишься, не пожалеешь. И заработок будет, и творить дам сколько захочешь. Царское слово даю. И условие будет только одно, но тоже царское. Преданность и только преданность. Если слово нарушишь, и кто-либо прознает, чем я тебя поставил заниматься, или о других замыслах моих, коим я с тобой делиться буду, топор палача покажется милостью небесной по сравнению с моей карой. Так что решай, Ермола. Не волить тебя не собираюсь. Пока не решился, ты человек вольный». Молчание, повисшее в темноватой комнате, тихо плескалось, как вода в колодезном срубе. «Я согласен, ваше царское высочество», — наконец выдавил из себя корабел. «Даже несмотря на меня из-под опущенных ресниц». «Отлично, тогда слушай». Обсуждая детали моего прожекта, я убедился, что корабел действительно является знающим мастером с крепкой хваткой. Он быстро вникал во все детали плана, о которых ранее не имел даже отдаленного представления. Так что через полчаса мы расстались с чувством взаимного облегчения. Я за свое дело, а Ермола за себя и свое семейство. Как мне показалось, он сперва крепко струхнул, подумавши, что его вовлекают в заговор против Петра. Разговором с мастером я остался более чем доволен. Думаю, такой человек нам действительно подойдет. Тем более на то, чтобы уладить все свои дела и перебраться в Петровку, ему хватит пары месяцев. Увы, но дать ему больше я просто не могу. Душа просит, чтобы все идеи были как можно скорее воплощены в жизнь. Для русского человека творить и создавать так же необходимо, как дышать, ведь не зря же наша нация самая талантливая в мире. «Что-то меня опять занесло», — подумал я, следуя за провожатым из числа гвардейцев, разузнавшим, где находится нужный мне дом. «Вот здесь», — остановился Федор, напротив большого дома на одной из центральных улиц города. «Хорошо». Время близилось к закату, улочки постепенно пустели, и даже сейчас, когда солнце окрашивало небосвод в алые цвета, на правобережной улице не было людей. Даже лоточники с горячими пирожками не хотели показывать своего носа. Насколько я помню из истории, это было время разгула преступности, не столько на дорогах, сколько в городах. Да что говорить, если в самой Москве, на заре Петровского правления, орудовала банда, бороться с которой пришлось путем ввода армейских частей. Правда, должного эффекта сия акция не произвела, разве что на пару лет сократила количество преступников в самой столице. В целом же города вымирали с заходом солнца. Вот такая вот криминальная обстановка на Руси. Есть о чем задуматься. А если еще представить, какие суммы денег не доходят до казны из-за краж, разбойных нападений и тому подобного, то страшно становится. С этим надо что-то делать. Вот только что. Просто так их не выведешь. Может начаться самая настоящая война, причем самая неприятная для солдат — городская. Нет, такого допускать нельзя. Необходимо искать другие решения. «Кого там черти принесли?» Без тени намека на дружелюбие раздалось из-за двери, ведущей во двор дома. «Открывай, смерть!» — повелительно крикнул Михаил. «Твоего хозяина, его высочество, царевич Алексей, желает зайти». «А чем докажешь?» — подозрительно спросили за дверью. «Кнутом! А ну же его открывай, собачья морда!» — взъярился капитан гвардейцев, болезненно воспринимающий любое неуважение к моей персоне, пускай и нечаянное. Послышался скрип открывающейся двери, после чего в воротах появился невысокий проем. Правда, заходить вон и пришлось по одному, да и то наклонившись, слуги купца Бориса Лоханькова перестраховались. А когда я сам пролез на территорию дома купца, то увидел уже убранные к стене мушкеты и дрянные шпаги. «Веди к хозяину», — приказал я подошедшему ко мне двухметровому детине. Не говоря ни слова, мужик развернулся и, переваливаясь из стороны в сторону, будто заправский медведь, повел бедя к открытой двери терема. Не выказав удивления, я направился следом за ним. Со мной пошел только Михаил. Все же надо хоть как-то подстраховаться. Не в избу же крестьянина иду. «Подвое!» — едва услышал я тихий голос Михаила, успевшего отдать какие-то команды. Проблуждав чуть ли не пяток минут по нескончаемым коридорам и лесенкам, мы, наконец, оказались в просторной светлице, предназначенной явно для встреч дорогих и знатных гостей. О верности этого предположения говорило и то, что на одном из столов уже стояли горячие блюда вместе с парой закупоренных бутылок вина. «Хорошо, хоть не медовуха», — пришла в голову нелепая мысль. Во главе стола сидел молодой мужчина лет 25-30, с соломенными волосами и карими глазами, в которых при внимательном изучении пробегали веселые огоньки. Когда мы вошли, он встал со своего места и поприветствовал нас, тут же предложив сесть за стол. И когда только успели на стол накрыть. Видно, хозяин, парень не промах, что ж, тем лучше для него. «Извините, что спрашиваю, но чем заинтересовал вас ваше царское высочество простой купец?» — спросил, наконец, Борис, после того, как мы отведали превосходно приготовленных птиц, лежащих горкой на большом подносе. Жаль, что я так и не смог научиться различать всяких рябчиков и перепелов. Хотя главное, чтобы вкусно было. А кто там в желудок попадает, не так уж и важно. «Чем вы меня заинтересовали?» Посмотрев на командира своих гвардейцев, я кивнул на дверь. Без лишних слов Михаил встал из-за стола и вышел, прикрыв за собой дверь. Теперь о том, что кто-то посторонний услышит наш разговор, можно не беспокоиться. Капитан знал свое дело, как никто другой. А самое удивительное, симпатизировал мне, хотя в самом начале своей службы скорее просто исполнял обязанности. Но, видно, наследник будущей империи все же изменился в лучшую сторону. Раз такие близкие люди, как командир телохранителей, столь резко меняет свое отношение к подопечному. «Так вот, ты меня заинтересовал прежде всего как возможный компаньон», продолжаю я после того, как дверь закрылась. «Чем же вам, ваше высочество, может помочь обычный купец, занимающийся продажей льна и пшеницы?» Внимательно посмотрев на торговца, я с удовольствием заметил легкое замешательство на его лице. «Так, легкую тень, но ведь приятно же как!» «Вы знаете, Борис Митрофанович, что на Руси каждый год где-то голодает народ и умирают от голода сотни детей?» — задал я купцу наводящий вопрос. «Эка новость, ваше высочество. Об этом все знают. Опять же, от урожаев многое зависит, от дождей, засухи. Да много от чего. Всего и не назовешь», — простодушно ответил Борис Лоханьков. «Так-то ну так. Но мне вот недавно птичка на хвосте принесла, что частенько такими делами занимаются нечистые наркоскупщики. Порой даже специально вывозят за границу хлеб, дабы некая область нашей страны голодала, а народ там смуты устраивал», — усмехнулся я, глядя, как задергалась щека купчины. «Я не знаю об этом, ваше высочество. Единственное, что смог выдавить из себя Борис, медленно обливаясь потом, словно сидел не в комнате, а в натопленной до красна бане». «Как так? А кто же должен об этом знать, как не один из тех, кто такими делами занимается?» — искренне удивился я словам купца. «Так я, ваше царское...» — начал вставать со стула Борис. «Сидеть!» — прикрикнул я на него. «Ты мне голову не морочь. Я про твои делишки много чего рассказать могу. Да нет мне до них дела. Ты мне нужен не для того, чтобы тебя в холодную сажать. Все что угодно, ваша милость!» Прямо из-за стола, упав на колени, взмолился купец Лоханьков. «Что прикажете, все исполню!» По закону купца за его дела ждали виселицы и полная конфискация имущества. Так что все эти заломы рук в мольбе были ненаигранными. Перед его семьей стояла вполне реальная угроза оказаться в статусе крепостных, приписанных, к примеру, к уборке тюрьмы. «Мне надо, чтобы ты к следующей зиме, скажем, ближе к Новому году, смог привезти в Рязань хотя бы десяток именитых купцов этих земель. Как и каким образом ты это сделаешь, меня не волнует. Если же к началу декабря тебя и остальных купцов не будет, то пара интересных документов попадет в руки монастырского приказа». «Но как же мне их собрать-то, ваше высочество?» «Да и к чему это?» — попытался возразить купец. «Для чего это надобно, тебе знать не обязательно, а вот как собрать, решай сам. Единственное, что можешь сказать, это то, что в обиде никто не останется. Да и напрямую ко мне обратиться могут. Все же я не абы кто, а наследник престола. Ясно?» — нахмурился я, вставая со своего места. — Да, — покорно склонил голову купец. — Хорошо, коли так. Лагерь со своими людьми я прибыл ближе к полуночи. Не раздеваясь, лег на кровать и уснул, удивляясь тому, как сильно вымотался за день. 20 числа мая 1708 года от Рождества Христова. Саратов. Алексей Петрович. Стены города приближались со скоростью неспешно идущего человека, нехотя показывая свою истинную красоту, как будто молодая дева на выданье. Мой конь стоял на небольшом взгорке, позволяя осматривать окрестности с помощью трубы. Мой взгляд гулял по равнине, наблюдая за тем, как более 3000 солдат движутся в сторону города. В Воронеже нам удалось взять с собой 700 солдат из 1000, да и то только благодаря тому, что мы недавно разбили один из летучих отрядов булабинцев. Впереди колонны ехали 2 сотни драгун вместе с разведчиками Никиты. Следом за ними шел батальон витязей, а за витязями 5-й и 7-й пехотные полки, за которыми вяло передвигали ноги 2 сотни солдат Воронежа. Сама природа, словно в насмешку над людьми, радовала прекрасными деньками. Но вместо того, чтобы радоваться и наслаждаться чудесной погодой, люди идут убивать. «Да, погодка та еще», — сказал Кузьма, вытирая со лба капельки пота уже сырым платком. «Отличная погодка», — улыбнулся Сашка, глядя с холма на открывшийся вид городских стен Саратова. «Еще бы кваску холодненького!» «Помечтай, помечтай, авось появится», — хмыкнул поручик. «Мечтать не вредно, между прочим, дорогой друг. Вредно не мечтать», — улыбнулся Александр. «Главное, чтобы мечты оставляли место для жизни», — сказал я, глядя на идущих солдат. «Это ты о чем, Алексей?» — спросил Кузя. «Да вот, думаю, как можно передвигаться по своим землям быстрее, а то уж больно долго получается, словно по степи какой-то идем. Так дороги сделать нормальные, ровные, вот и будут быстрота и легкость», — тут же предложил Кузьма. «А то сейчас смех один, а не дороги. Чуть капнет дождь, и все. Нет их, только грязь да жижа. Стоит задуматься о размещении войск. У кого какие предложения имеются?» — поинтересовался я у друзей. «Думаю, стоит, как и под Воронежем, встать под стенами», — предложил Сашка. «Как раз так делать не стоит», — категорично заявил Кузьма. «Почему же?» — спросили мы. «Так ведь из донесения ясно, что к городу скоро подойдет отряд мятежников. Хорошо, если они днем подойдут. А что, если ночью? Ведь напасть могут с любой стороны. В городе же такой опасности нет», — аргументировал свою мысль поручик, с любовью гладя рукоять пистоля. «Так и сделаем», — согласился я с предложением. «Думаю, пара дней у нас имеется, раз уж мы успели подойти к городу раньше срока. Господа, размещайте своих солдат вдоль стен внутри города», — приказала 2 полковникам, подъехавшим ко мне пару минут назад для получения приказа о стоянке. «Есть, господин бригадир», — отдали мне честь полковники и отбыли к своим воинам. «Я пока отправлюсь к встречающим. Вон как раз вроде бы и они», — увидел я, как через ближайшие к нам северные ворота выехала процессия. «Никто со мной не желает послушать речь, которую будут говорить уважаемые члены города?» «Сегодня твоя очередь», — пихнул локтем Кузьму Александр. «Да знаю я, знаю. Но вдруг ты сам изъявишь желание поехать с Алексеем?» — с надеждой переспросил Кузьма. «Нет уж, упаси Господь от таких речей. Я в Воронеже думал, как бы поскорее убежать оттуда», — честно признался рязанский помещик. «Вам хорошо. Вы меняетесь, а мне вот меняться не с кем», — пожаловался я на свою тяжелую судьбу друзьям. «Так доля у тебя такая», — улыбнулся Сашка. «Эх, доля, доля. Ладно, Кузя, поехали к процессии. Только не забудь 500 драгун взять. Все же наследник престола российского едет», — тяжело вздохнул я, пуская коня навстречу движущейся вдалеке процессии. Не знаю, стоит ли говорить о том, что сама встреча была жутко похожей на предыдущую встречу в Воронеже. Думаю, не стоит. Скажу только одно. Мы с Кузьмой смогли освободиться от внимания посадника и полковника здешних войск только к вечеру, да и то частично. Им удалось таки навязать нам в помощники пару своих людей, аргументируя это тем, что городу будет лестно иметь своих представителей под началом царевича. Вот ведь никогда не думал, что люди могут так витиевато и пространно выражаться, добиваясь только одного — лестного мнения о себе. Хотя, честно скажу, лично у меня все лизоблюды вызывают только отвращение. Каждый человек обязан уважать себя и не унижаться перед другими. Но опять же хочу сказать, что это относится не ко всем, а только к малой части людей. Природа создала людей-лидеров и людей-подчиненных, так что насильственно менять это положение дел не стоит. В городе в мое полное распоряжение предоставили лучший дом. Прибывшим же со мной офицерам под надзором Кузьмы выделили необходимые квартиры для постоя. Порядок и дисциплина витязей понемногу начали прививаться и в остальных полках, пускай пока только в двух. Но ведь и витязям-то немного лет. Можно назвать их младенцами по сравнению с теми же элитными полками Петра, Семеновским и Преображенским. Так что времени, чтобы полностью освоиться, у них будет достаточно. Да и все изменения, предусмотренные мной для армии, я постараюсь ввести как можно раньше. Если, конечно, не случится какого-нибудь ЧП. Впрочем, пока загадывать на будущее не стоит. Как бы то ни было, несмотря на все перипетии и трения между офицерами, мне удалось через день после нашего прибытия в Саратов провести смотр всех войск. Всего насчиталось 4500 солдат и 2000 ополчения. Надо заметить, что сила против бунтовщиков, точнее, против той части, которая движется к Саратову, получалась изрядная. Жалко только, что я не знаю, когда именно они прибудут под стены города. Увы, во время учебы мне не довелось в подробностях изучить все события начала XVIII века. Следующий после смотра войск день прошел в рутинных делах, несмотря на то, что большая часть этих дел оседала на столах Кузьмы и Александра, и мне досталось не в пример меньшее число требующих решения проблем. Так что о возможности выбраться в город пришлось забыть. Экскурсии со смотром достопримечательностей Саратова не было, а жаль. Дела о поставках провизии, фуража, пороха, выбор дорог и строительство временных укреплений за стенами города, караульные приказы, рассосредоточение войск на наиболее слабых участках крепостной стены, дренаж набранного ополчения, его обмундирование и многое другое, отчего под конец дня у меня началась столь страшная мигрень, что даже соблазнительное предложение попариться в баньке вместе с друзьями не возымело действия. Спать. Только спать. К своему огромному удовольствию наутро я встал бодрым и свежим, как огурчик. Мигрень как рукой сняла. И сейчас, когда заботы еще не захлестнули меня с головой, и голова свежа, как никогда, имя Юля всплыло, всколыхнуло меня изнутри, словно мальчишку-кадета, первый поцелуй в тени березы. «Уж не влюбился ли ты, Иван?» Впервые за долгое время спросил я сам себя. «Влюбился. Влюбился, как школьник». Улыбка наползла на мое лицо, словно большой сытый удав, съевший совсем недавно пару дюжин кроликов. С этой самой улыбкой я потянулся к письму, лежащему на тумбочке рядом с кроватью. Аккуратно распечатал. «Ваше Высочество». Я долго думала над теми словами, что вы мне сказали перед отъездом, и должна сказать вам, что по-прежнему считаю вас не тем, кем вы кажетесь. Не знаю, почему я все это вам пишу. Это ведь не главное. Мне не важно, кто вы, пускай хоть сам черт, но вы забрали у меня мое сердце. Умоляю вас, заберите его навсегда. Оно ваше, но только позвольте быть рядом с вами. Я больше не могу без вас. Навечно любящая вас Юлия. Вспомнив наше прощание и свои слова, я задумался. Ведь не могла же Юля понять, что я не Алексей. Или могла? Хотя даже если и поняла, правда, непонятно как, то это даже хорошо, ведь тогда у меня на душе не будет того груза, словно обманываю свою любимую девушку. Взяв лист бумаги и написав ответ любимой, я оделся, стараясь как можно скорее закончить с утренним туалетом, дабы быстрее отправить послание в Рязань. Но, словно услышав мои мысли, в мою комнату зашел Никифор, никогда не покидающий меня. «Срочно отправить это письмо», — передал я письмо слуге. «Как пожелаете, Ваше Высочество». До обеда, думая о Юле, я провел пару встреч с чиновниками города, отвечающими за тыловое обеспечение армии из окрестных деревенек. Заодно проверил, как устроили витязей, Казармы для гарнизона города временно отошли под размещение прибывшей бригады. Большинство солдат и офицеров Саратова, имея семьи в городе, переселились в свои дома. Наладив поставки фуража и передав второстепенные дела своим помощникам, я принялся планировать оборону города, думая о том, что времени остается все меньше и меньше. Сев за стол с картой укреплений города, понял, что для полноценной картины необходимы советы всех квалифицированных военных, которые имеются у меня в подчинении. Все же опыт петровских военных советов оказался одним из тех, которые не только стоит, но и нужно перенимать. Не зря же древние ученые и мужи говорили о том, что истина рождается в споре. Поковырявшись в схемах еще пару часов, я окончательно пришел к выводу, что совет жизненно необходим, и решил набрать его сразу же после ужина. Часов в 7 вечера, планируя управиться с большинством вопросов к полуночи. Увы, моим надеждам не суждено было сбыться. Совету пришлось заседать до 3 ночи. В него вошли я, Кузьба, Александр, полковник 5-го полка от инфантерии Олег Шестаков, полковник 7-го полка от инфантерии Руслан Тимохин, полковник гарнизона Саратова Сергей Долгов, командир ополчения майор Кирилл Данилин, посадник города Юрий Бобров и командир витязей майор Прохор Митюха, имевший в консультантах старшего наставника Михея. Надо сказать, последняя кандидатура вызвала много неудовольствия. Как же, молодой сопляк, и все в этом духе. Но мое замечание о возрасте и способностях тут же усмирило говорунов, в частности, саратовцев. Утром следующего дня военный совет продолжился, к общему облегчению без вопроса о том, давать ли сражение под стенами Саратова, или же нет. Сейчас на совете решались вопросы о взаимодействии войск и общей позиции полков. Честно скажу, никогда не думал, что такие, казалось бы, простые вопросы окажутся столь сложными. Но скажите мне, для чего думать о том, кто будет впереди, а кто сзади на 100 метров, если в бой все равно пойдут все? Вот и я не понимаю. Поэтому, думаю, больше мои военные советы не будут собираться в таком составе. Только проверенные, а главное, грамотные и понимающие люди. В середине дня ко мне подошел капитан Нарушкин и сказал, что прибыл гонец со срочным донесением. «Господа, минуточку внимания!» Я встал со своего кресла, поднимая правую руку. «Мне только что стало известно, что прибыл гонец с донесением, поэтому попрошу у вас тишины, причем полной. Зови!» Тут же, как только ушел лейтенант, в дверь вошел запыленный, уставший молодой человек, сумкой, похожей на дипломат, только чисто кожаный, без металлических вставок. Встав передо мной, он раскрыл дипломат и, достав оттуда сложенный лист бумаги, протянул мне. Прежде чем взять письмо, я поинтересовался у гонца, откуда он. «Я из передового отряда 3-го драгунского полка, сержант Константин Чересов». «Хорошо. А что ваш полк забыл так далеко на юге России? Разве мой батюшка не на границе со шведами вас оставил?» — изумился я. «Так и есть, господин бригадир. Просто мне дозволено было родных навестить тут, неподалеку. Награду за спасение нашего командира, капитана Духанова», — отрапортовал гонец в драгунской форме. «Замечательно. Коли так, давай посмотрим, какие вести ты нам привез». В донесении говорилось о том, что отряды бунтовщиков под предводительством Некрасова и Павлова, верных сторонников Булабина, скорым маршем движутся к Саратову. «Сколько времени ты вез донесение?» — спросил я у драгуна, прочтя неровные буквы. «Один день». «Что ж, спасибо за службу, сержант. Можешь отдохнуть и быть свободным», — сказал я драгуну. «Рад стараться, господин бригадир», — крикнул гонец и, развернувшись на каблуках, вышел из приемной комнаты, по воле случая ставшей залом совещания. «Господа, хочу сообщить вам одну новость. Отряды мятежников Некрасова и Павлова движутся к городу и достигнут его самое большее через 2 дня. Идите, готовьте свои полки, скоро им придется выказать доблесть в бою». Что ж, в принципе, я так и предполагал. Решение будет только моим. Проверка на вшивость, как говорится, усмехнулся я про себя, следя за тем, как места совета пустеют. Как все-таки здесь плохо устроено взаимодействие войск. Конечно, и в нашей армии не ахти, но такой-то неразберихи не было. Пускай какие-то инциденты были, не скрою, но чтобы так... Нет, не было. Надо менять всю эту долбанную систему. А что, вполне возможно, раз уж государь сам наделил меня властью, то и немного поглубже залезть можно. Наглядный пример. Вот он, при мне, витязи. Конечно, боевого опыта мало, зато выучка много лучше, чем у тех же приданных мне полков. И это если не брать в расчет батарею из 20 пушек. Тоже сила немалая, при условии рационального использования, конечно. Итого, посчитав все имеющиеся в наличии силы, имеем. Батальон «Витязей» вместе с 23-футовыми пушками, 2 регулярных полка от инфантерии, 300 драгун и, в довершение, ополчение с гарнизонным отрядом. Что ж, можно считать боеспособными около 3000 человек. Недурно. Все офицеры вышли, оставив меня с помощниками наедине. До ночи времени было много, поэтому мы решили еще разок посмотреть схему городских стен и прилегающих к ним улиц. На всякий случай. Мало ли что в жизни бывает. Но, может, к счастью, а может и нет, нам так и не удалось найти что-то такое, чего мы до этого не смогли увидеть. Все укрепления на карте были новыми и крепкими. Впрочем, сомневаться в этом нам не было смысла, ведь капитальный ремонт стен проводился только 5 лет назад. Тогда пришлось перебирать чуть ли не треть всех внешних укреплений. «Пожалуй, мы предусмотрели почти все, старший брат», — наконец сказал Прохор, когда мы в очередной раз обговаривали возможность контратаки наших солдат со стороны восточных ворот Саратова. «Да, конечно, Прохор. Почти все, но все же возможность какой-либо каверзы остается. К сожалению, мы не можем предугадать абсолютно все», — устало сказал я Витязю. «Друзья, нам стоит отдохнуть, завтра тяжелый день, так что ступайте. И велите истопить баньку, а то я так давно не был в ней, что, кажется, вечность прошла». «Наконец-то!» — воскликнул Кузьма, радостно потирая руки. «Девок приведем!» «Это без меня!» — протестующий, поднимая ладони. «Почему же это? Ты что, старик немощный? Аль беда какая с тобой случилась?» — с улыбкой спросил Сашка. «Не до этого мне. И все. Нечего приставать ко мне. Да и тебе, Саша, не мешало бы провести денек без общества женщин», — заметил я. «Зачем? Мне с ними хорошо. Они мне спинку трут. Да так, что потом часок-другой в истоме лежишь», — плотоядно улыбнулся 20-летний помещик. «Ты как мальчишка, ей-богу, который дорвался до сладкого», — со смехом сказал Кузя, пихая друга локтем. «Ты же хочешь всего и много. А вот о последствиях почему не думаешь?» «Каких таких последствиях?» — насторожился Сашка. «Да ты после каждой ночи встаешь такой, словно полдня за конем гонялся, и отходишь только к обеду». «Так отхожу уже», — надулся Александр. «Вот в том-то и дело, что бунтовщики могут напасть в любое время, а ты только к обеду и отходишь. Мы же не можем им сказать, мол, подождите, у нас тут Сашенька почивает, отдыхать изволит». Кузьма еще не договорил, а мы с Прохором уже засмеялись. Вольно уж комично было лицо виновника разговора. Такое, словно у младенца отобрали его любимую игрушку. «Да я вообще без них могу, как наш Алешка!» — гордо выпятил грудь Саша. «Эй, меня только в вашу перепалку не втягивайте. Идите лучше, распорядитесь насчет баньки», — с улыбкой напомнил я им. Подначивая друг друга, друзья ушли из приемной, но их голоса были слышны еще очень долго. «Ну что, Прохор, как тебе наши дела видятся?» — наконец спросил я Витязя. «О чем ты хочешь услышать, старший брат?» — спросил он. «О том, право ли дело за нами, как Витязи себя чувствуют, есть ли вопросы, какие надо мне сказать?» — заглядывая ему в глаза, спросил я майора. «Говори все, что наболело, я выслушаю. Ты же сам знаешь, не раз уже говаривали мы с тобой, брат». А надо ли, старший брат, тебе обо всем говорить? Ведь многое может и неприятным оказаться, — вопросительно посмотрел на меня Витязь. — Надо, Прохор. Ты даже не знаешь, как мне это надо. Что ж, коли так, то скажу тебе все. Только ты не серчай, ежели обижу тебя словом нечаянно. Говори все как есть и не бойся. Поверь, это знание нужное, как всем витязям, так и мне, — успокоил я его. Еще в первый наш с ним разговор я сразу же ему сказал, что никого наказывать за мысли не буду, но при этом должен знать обо всем в корпусе. Поначалу молодой отрок сопротивлялся, но после второй беседы сам говорил, что не так и почему, по его мнению, это не так. Благодаря таким беседам, пускай и нечастым, все витязи, проходя учебу, были довольны своим выбором, при том, что их нагрузки никто не снижал. Просто во время разговоров с их начальником, который стал им почти официально только 3 месяца назад, все жалобы и недовольства всплывали наружу. А если претензии были обоснованы, то я приказывал исправлять нежелательное введение или правило. Моему удовольствию, благодаря постоянным беседам с Прохором, мне удалось избежать множества ошибок. Наши разговоры позволяли мне не только вовремя узнавать о возможных будущих проблемах, но и глядеть на все новшества глазами витязей. Для Прохора, не знаю, что ему лично давали наши разговоры, но вот для витязей они были только плюсом. Так сказать, образовалась линия связи с одним посредником в лице самого Прохора. «Я не раз говорил тебе, старший брат, что многим витязям тяжело вобрать всю эту премудрость. Уж больно внове все это. Ведь большая часть кадетов, бывшие крестьянские дети, гуляли по улицам, попрошайничали. Вот они-то не могут понять, зачем это все, ну, кроме богословия, конечно. Нам даже наставники не могут сие объяснить. Никогда ранее так воев не учили». «Так в чем же дело?» — нахмурившись, спросил я майора. «Объясни мне, Прохор, и не юли. Ты же знаешь, что я хочу от тебя услышать». «Мы не знаем, кем будем дальше», — тихо сказал Прохор. «Да уж, Прохор, не ко времени ты этот разговор затеял. Не этим голова у меня занята, не этим. Впрочем, коль спросил, скажу еще раз напрямую, ежели своим умом не дошел. Не просто воев мы с тобой готовим, а будущих сподвижников наших. Тех, на кого опереться и кому довериться нам с отцом, можно будет без сомнений и оглядки. Настоящих служилых людей для службы государственной, безгранично престолу преданных, честных и знающих. Вот почему и премудростей, как говоришь, много. Ведь без этих премудростей не справишься с теми многими новинками, которые в скорости для армии подготовлены будут по моему указу». «Так мы не на убой идем, старший брат?» — с надеждой спросил Прохор. «Конечно нет. Мы здесь, чтобы остановить бунтовщиков и на практике проверить все эти навыки, которые витязи получили в корпусе», — ошеломленно ответил я ему. «А с чего ты взял, что это так?» «Не знаю», — удивленно ответил командир витязей. «Вроде как слух прошел, вот и началось. Но теперь, надеюсь, ты объяснишь витязям, как обстоят дела на самом деле?» — спросил я его. «Конечно, старший брат», — с улыбкой ответил Прохор, расправив плечи, словно до недавнего времени на них лежала неподъемная тяжесть. «Больше нет никаких вопросов или проблем?» — поинтересовался я у витязя. «Нет», — четко ответил он. «А как же насчет недавнего столкновения с бунтовщиками?» «Ни у кого нет никаких сомнений?» — допытывался я у Прохора. «Нет. А какие могут быть сомнения, если есть приказ? Мы же воины, а не торговцы. Так что насчет исполнения твоей воли, старший брат, ты не беспокойся», — заверил меня 16-летний отрок, с искренней преданностью, смотрящий мне в глаза. Засим я отпустил витязя, отправившись в баньку. Однако уже к полуночи мы с друзьями разошлись. 26 мая 1708 года от Рождества Христова. Осада Саратова. Отряды Некрасова и Павлова. Наконец-то дошли. Я уже думал, что вечно добираться будем, — проворчал русоволосый мужчина преклонного возраста, взирая с холма на раскинувшийся вдалеке город. — Да ладно ворчать-то. Шли меньше 3 недель, — с улыбкой ответил молодой всадник с черными, как смоль, волосами. — Шли недолго, да вот только чует мое сердце недоброе что-то, — ответил старший собеседник молодому казаку. В том, что это были казаки, никто и не сомневался. Слишком уж заметна и известна их одежда по всей Руси, да и не только по Руси. Казаков выделяет их стать, то, как они держатся, их свобода, их неуемная ярость, частенько используемая против врагов России по велению царей. А бывает и без них. Одни походы за зипунами чего стоят. Вот только теперь это самые ярости и неудержимое желание свободы обернулись против Руси. Два старшины стояли на холме и следили за тем, как их воинство быстро занимает удобные позиции перед городом, тут же окружая их привезенными с собой телегами и фашинами. Кто-то из войска отправился в ближайшую чащу, из которой почти сразу послышались удары топоров и треск падающих деревьев. Часть воинов отправилась на разведку местности вокруг города, выискивая слабые места в обороне. Бунтовщики, не занятые делами, разложившись, отдыхали после длительного перехода, ожидая приближения сумерек. Как-никак войско подступило к городу уже в то время, когда до захода солнца оставалось лишь пара часов, а до полной темноты не более 4. Какой может быть штурм в таких условиях? Правильно, никакого. Разве что вылазку ночью сделать, да вот только вряд ли она удастся. Осажденные еще бдительны и не подпустят к себе чересчур самонадеянных врагов, так что приходится воинам отдыхать и пока не думать о предстоящем штурме города. Внезапно стук топоров нарушили одиночные выстрелы, следом за которыми тут же раздался слитный залп десятков орудий с крепостных стен. Старшины, расположившиеся в центре импровизированного лагеря, увидели, как из чащи выходят ровные шеренги царского полка, уже начавшего перезаряжать свои фузеи для повторного залпа по отступающим противникам. «Идиоты! Мы же их сейчас как капусту! Эй, хлопцы, по коням!» — крикнул молодой старшина, взлетая на гнедого жеребца, вынимая из подтертых ножен саблю и даже не заботясь о том, есть ли на седле пистоль. Следом за своим старшиной в седло взлетели и бросились к появившейся из чащи пехоте 700 казаков. «Стойте!» — унесся им в спины одинокий крик второго старшины. Но уже разгоряченные предстоящей схваткой казаки его не слышали, словно борзые, почувствовавшие лисицу. «Дураки, что же вы наделали?» В подтверждение слов старого старшины со стороны той дороги, откуда они пришли, появились мундиры неизвестного покроя, а из ворот города начали выходить новые силы осажденных. Точнее, не осажденных. Осады ведь как таковой и не случилось. Залп. Сотня унесшихся в сторону чащи казаков падает со своих коней, а наперерез оставшимся из-за спин появившихся из чащи солдат устремились, давая пехотинцам время на перезарядку и перестроение драгуны. Звон клинков и выстрелы пистолей слились в единую ужасную какофонию, которую сразу же влились стоны умирающих людей. Видя, что атака молодого старшины не удалась, и казаки вынужденно вступили в схватку с драгунами, старшина Иван Некрасов приказал оставшимся войскам строиться для прорыва окружения, в котором они оказались буквально за 10 минут. «Быстрее! Быстрее шевелитесь!» Слышалось это всюду. Десятники гоняли растерявшихся людей, в спешке пытаясь спасти войско. «Заворачивай влево!» — крикнул своему первому помощнику, Александру Рыбакову, старшина Некрасов, видя, как царские войска спешат закрыть единственный проход между городом и перелеском в паре верст от места сражения. Беготня и зуботычины десятников принесли свои плоды. Булавинцы смогли построиться и теперь с успехом отражали вялые наскоки пары сотен драгун, выискивающих бреши в рядах укрывшегося за телегами противника. 2000 пехоты замерли на небольшом пятачке возле города, не решаясь выйти из своей полевой крепости. Около 500 казаков слились прорвать шеренги царских войск, появившихся столь неожиданно, но раз за разом отступали назад к лагерю, оставляя на земле десятки мертвых тел. Оглядев место сражения, старшина понял — это конец. Из почти 1000 казацкой конницы, основной силы восставших, осталось чуть больше половины, да и та, что осталась, представляла собой жалкое зрелище. Большая часть выживших всадников ранена и мало на что способна, разве что на прорыв из окружения. Из задумчивости Ивана Некрасова вывела просвистевшая возле уха пуля одного из ретивых драгун, неизвестно как оказавшегося в опасной близости от старшины. Следом за одним драгуном появилась еще пара сотен, намеревавшихся с лету перемахнуть жиденькие укрепления булавинцев. «Охолони этих молодцев, Ермола!» — крикнул старшина командиру единственной батареи из 5 орудий. Не говоря ни слова, подручные главного артиллериста стали разворачивать орудия в сторону приближающихся всадников. «Пли!» — приказал Ермола своим подчиненным. Пара секунд, и убегающие от драгун казаки рассыпались перед своими позициями брызгами волн, ударяющихся об одинокий утес в море. Не ожидавшие такого подвоха драгуны угодили прямо под залп. Лишь немногие вовремя заметили открывшиеся взору пушки и развернули коней, но таких было мало. Первый и оказавшийся последним залп унес с собой почти 1000 горячих голов своими бездыханными телами, устлавших землю перед батареей бунтовщиков. «Кати телеги!» — приказал старшина, понимая, что остается последний шанс на спасение. «В балку веди их, дрон! Да скорее вы, сучье племя!» Голос Некрасова, казалось, разбудил воинов, тут же взявшихся за подводы. Неспешно, словно на прогулке, ходячая крепость двигалась в спасительную сторону, выходя из окружения, попутно огрызаясь на наскакивающую с разных сторон царскую кавалерию. Сохраняя подобие строя, булавинцы, преследуемые полками царской армии, отошли в сторону балки. Сотни за сотней втягивались уцелевшие воины отряда Некрасова в спасительное местечко. Внезапно со стороны шедших в первых рядах казаков раздались выстрелы, следом за которыми старшина услышал тяжелые хлопки взрывов. Первые ряды выкосило сразу же. Пара бомб перелетела балку, поднимая в воздух комья грязи и песка. Одна угодила рядом с конниками, распотрошив в мгновение ока 20 солдат. «Засада!» — сразу же сообразил, в чем дело Иван Некрасов. «Уходим в перелесок! Скорее!» Но, увы, приказ был отдан слишком поздно. Из перелесков, которые повернули не попавшие под огонь пушек солдаты, вышли свежие войска царской армии, тут же открывшие залповый огонь по взбирающимся по склону холма бунтовщикам. Видя, что положение войск становится катастрофическим, старшина попытался вырваться из мешка, в который угодил по собственной глупости, с оставшейся в живых сотней кавалерии, до последнего державшейся в резерве. Но как будто сама судьба решила сыграть со старшиной злую шутку. Ни разу не подводивший Ивана верный Бурка оступился на полпути, влетев в невидимую даже зорким глазом ямку. «Как глупо!» — подумал старшина, падая через голову своего коня и видя, как уносятся вдаль спины его верных казаков. Едва слышный хруст, и один из самых верных и опытных сторонников Булавина безвольно раскинул руки по земле, не в силах подняться. Его глаза быстро остекленели, навечно впитывая последние лучи солнца. Через 10 минут сражение было закончено. Бойня в балке завершилась очередным залпом батареи «Витязи», буквально перепахавший небольшой пятачок чернозема вместе с телами восставших. А через полчаса к месту падения одного из старшин бунтовщиков прискакал отряд драгун во главе с молодым всадником, возле которого мельтешили зелено-золотые мундиры гвардейцев. «Это он?» — спросил молодой мужчина, требовательно глядя на грязного казака, с ненавистью смотревшего на спрашивающего человека. В ответ казак попытался плюнуть в лицо командиру отряда, но хлесткий удар по печени от одного из гвардейцев заставил его согнуться от боли пополам. «Отвечай, падаль!» Новый удар по ребрам и судорога боли прокатилась по телу казака. «Да пошли вы, царские!» Что хотел сказать казак, никто не стал дослушивать. Новый удар опрокинул бунтовщика на землю, после чего он еле поднялся, сплевывая кровь с разбитых губ. «Ну так как? Скажешь?» — почти безразлично спросил все тот же мужчина. В ответ казак только усмехнулся, демонстрируя полное презрение к спрашивающему его юноше. «Я же говорил, надо было его вздернуть на первом суку, и все», — сказал молодой человек рядом с командиром небольшого отряда. «Кузьма, ты же знаешь, он мне нужен, чтобы отцу отвезти», — хмуро сказал юноша, с неприязнью глядя на казака. Мысль о казни булавинца с каждой секундой нравилась ему все больше и больше. «Так, может, тогда 10 бунтовщиков казним? Глядишь, этот хлопчик и разговорится?» — предложил другой всадник, смотря в глаза казака. «Не поможет, этот собачий выкормыш других людей ни в грош не ставит. Ты посмотри на его харю», — ответил Кузя. «Нет, другие отвечать за него не будут. Он один в ответе за себя. Остальных бунтовщиков отправим в Рязань под конвоем. Там решим, что с ними делать. Тем более, что рабочие руки в хозяйстве всегда нужны», — ответил царевич. «А что с ним делать?» — спросил Илья, глядя на царевича. «В тюрьму его. Куда же еще?» «Только сделайте так, чтобы не сбежал», — ответил царевич, сделанным безразличием. Никто не заметил, как левая рука царевича, покоящаяся на шпаге, с силой сжала ее. На долю мгновения в глазах вместо триумфа и радости плеснула глубокой печалью. 27 мая 1708 года от Рождества Христова. Саратов, Алексей Петрович. Бывают минуты, когда кажется, что вся жизнь прожита бесцельно. И чем гениальнее и способнее человек, тем чаще у него случаются такие озарения. Для него нет времени и нет слова «завтра». Он всегда живет сегодняшним днем, в котором он существует и творит. Только отдаваясь целиком и полностью созданию чего-то нового, он может жить. Бывает так, что люди смеются над таким человеком, оскорбляют его и насмехаются над ним, стараются втоптать его талант в серую пучину обыденности. Они не могут видеть рядом с собой того, у кого есть этот Божий дар — искра, которая, разгораясь, озаряет все вокруг. Многие не хотят видеть этого сияния, предпочитая оставаться во мраке невежества и дикости. Ночь. Как прекрасно бывает ночь, когда сотни тысяч звезд мерцают на небосводе, окружая каждого человека своим светом. Тихий, едва уловимый ветерок гуляет по моему телу, словно говорит: «Пора! Что же ты? Скорей, пока не поздно!» «Нет, друг, не пора!» Я не могу, как ты, гулять по миру, отдаваясь своим желаниям. Не могу быть просто вольным человеком. Нет, увы, теперь уже нет того Ивана Пестерева, как и нет прежнего Алексея Романова. В этом теле навсегда поселился новый дух, а может, душа, Не знаю, но чувствую, как постепенно растворяюсь в окружающем мире, становясь одним целым с ним. Возможно, совсем скоро я и не смогу отделить себя от него. Я сидел в покоях отведенного мне дома в Саратове. Дворцов здесь не было. Мысли гуляли где-то высоко в небесах, силясь отыскать оправдание моим вчерашним действиям. Но так и не могли эти самые оправдания найти. Цена неудачной осады Саратова для отряда булавинцев оказалась высокой. Из 2500 бунтовщиков в живых остались чуть больше 800, да и то чуть ли не половина их оказались плененными. Теперь можно спокойно говорить о том, что планы Булавина на Дон рухнули, а мечты о быстром марше на Москву, коли таковые были у него в голове, так и останутся мечтами. Если, конечно, не случится какого-нибудь непредвиденного катаклизма. Возможно, потери не были бы столь фатальными, если бы удалось спастись одному из старшин, руководивших отрядом. Но, как оказалось, ни один из них не смог покинуть поле боя со своими воинами. Один умер, сломав себе шею, второй оказался в наших руках и теперь пребывал в местах не столь отдаленных, с переломанными ступнями. Возможность побега решительно исключалась мной. А для этого требовалось перестраховаться, пускай и гестаповскими методами. Но не это решение мучило меня, не давало спокойно уснуть. Нет, не оно. Наши солдаты отдыхали после сражения, пили и ели, кое-где пели песни, веселились. Пленные содержались не в тюрьмах, как следовало бы, а на оборудованных под временные тюрьмы городских складах, сумевших вместить в себя столь большое количество народа. Перед тем, как поместить более 3500 пленных в эти деревянные коробки без окон, до всех пленных довели мое предупреждение. В нем коротко говорилось о том, что в случае побега или, не дай бог, бунта, будут наказываться не те, кто все это заварил, а часть их же товарищей, случайно выбранных из общего числа. Метод привития дисциплины Тимучина, больше известного как Чингисхан, показался мне оптимальным. Почему-то в голову закралась мысль о том, что я смогу внушить бунтовщикам идею невозможности побега вообще. Глупец. Я не думал, что мне придется притворять в жизнь свои обещания. Если бы хоть на секунду допустил, что это возможно, то принял бы другие меры по содержанию булавинцев. Но, как говорится, человек полагает, а Господь располагает. При первой же малейшей возможности более 50 казаков попытались разоружить поставленных на охрану хлева, куда их всех заперли, солдат 3-й роты 5-го полка. Все развивалось как по сценарию. Сначала кто-то из казаков, притворяясь тяжело раненым, попросил воды. Русский человек до последнего надеется на лучшее, являясь по сути своей простодушным и сопереживающим, при всем при этом исполняющим свои обязанности с прилежанием и должным старанием, которое порой бывает излишним. Вот именно из-за последнего качества и получилось так, что, подумав, капрал, у которого под началом имелось чуть более 30 солдат, стороживших ворота барака, решил, что ведро воды не будет слишком большим отступлением от приказа командования. Печальный итог не заставил себя ждать. Половина фузей успела сделать один залп, прежде чем солдат смяла орущая толпа высвободившихся казаков, намертво вцепившихся в свою единственную возможность спастись от царского правосудия. Хорошо еще, что 3 роты пехотинцев постоянно несли дежурство возле перекрытого места заточения булавинцев. Так что через полчаса криков и десятка убитых пленных, столь мимолетно приобретших свободу, ситуация нормализовалась. И бунтовщики вновь сидели в хлеве. Только теперь возле него постоянно дежурил капрал со своим капральством, и менялись они каждые 3 часа. Из-за этого мини-восстания третья рота потеряла одно капральство, оказавшееся на пути у казаков. Как бы то ни было, несмотря на то, что побег не удался, пришлось отдать приказ об исполнении наказания. Я стою рядом с третьей ротой пятого полка и смотрю, как из толпы пленных вытаскивают очередного счастливчика. Полки построились рядом с местом проведения казни. Тут же рядом стояли сбитые на скорую руку виселицы. Кто-то из пленных, не понимая, что происходит, начинает голосить, моля Бога о милости. Кто-то презрительно смотрит на солдат и офицеров, наверняка мечтая вогнать в их тела вершок другой стали. Но это все было до того, как шеренги пятого полка расступились, и из его рядов вышли 300 воинов, почти вплотную подошедших к пленным. Приказ командира и фузеи замирают чуть ли не впритык к лицам булавинцев. Только полсотни солдат не стали поднимать свое оружие, а закинув его на плечо и разбившись по парам, начали вытаскивать из толпы случайных пленных. Приказ вытаскивать казаков был дан более чем точный. За неисполнение оного солдата могли сурово наказать. Закат окрасил потемневшие от времени стены ближайших домов в алые цвета, словно предвещая грядущую расправу над бунтовщиками. Минуты и первые 10 человек забились в конвульсиях. На драных, грязных штанах проступили сырые пятна, начавшие спускаться к ногам. Хриплые стоны улетали в небо, возвещая о том, что первая партия осужденных отправилась навстречу к хранителю небесных врат. Мольбы, стоны, крики, ругань — все это я слышал так, как будто находился далеко от всего этого, словно кто-то персонально для меня сделал звук тише. Стоял и смотрел, как по камням мостовой волокут к виселицам новую партию приговоренных казаков. Ведь они стали ими из-за собственной дурости, приняв участие в этом безнадежном для них предприятии. После исполнения приговора я ушел к себе, отказавшись составить компанию своим друзьям. Мне надо было все хорошенько обдумать. Проснулся я от легкого дуновения ветерка, заглянувшего в мою комнату. Оглянувшись, увидел, что на полу рядом с моим креслом сидят друзья, укрывшись парой одеял, еще вечером лежавших на кровати. «Эй, лоботрясы, вам было столь трудно дойти до своих комнат, что вы решили заночевать, скажем так, не в самых удобных позах?» — спросил я, расталкивая их. «Живой!» — обрадованно воскликнул Кузьма, внимательно разглядывая меня. «Я, конечно, понимаю, что пощупать руками лучше, чем просто увидеть. Но, дорогой Александр, тебе не кажется, что ты, как бы это лучше выразиться, ведешь себя несколько ненормально?» — спокойно сказал я помещику Баскакову, когда он чуть не пальцем начал в меня тыкать. «Ух, а я думал, что брежу уже», — облегченно выдохнул Сашка, осматривая меня со всех сторон. «Да что случилось-то?» — не выдержал я. Кузьма и Саша тут же перестали вымученно улыбаться, расслабились. «Ничего», — ответил Кузя. А Александр продолжил. «Если не считать того, что вчера ты уходил несколько не в себе». «Да скажешь тоже, несколько. Да он шел и ничего перед собой не видел», — перебил друга Кузя. «Это вы о чем, другие мои? Я прекрасно помню, как ушел с площади и как дошел до этой комнаты. А вы тут начинаете мне какую-то белиберду говорить», — рассердился я. «Плохие шуточки у вас». «Вот-вот. Именно такой ты и был. Мы поэтому и отправились не на праздник по случаю победы и снятия осады, а следом за тобой. Пришли и видим, ты сидишь в кресле, ни жив, ни мертв, в одну точку уставился, и все. Мы уж и звали тебя, и щипали. Ничего не помогало», — коротко поведал Кузьма. «Ну, как видите, со мной все в порядке. И ничего серьезного не было», — чересчур бодро отвечаю я, стараясь за напускной бравадой скрыть накатившие неприятные ощущения. И, кстати, вы что хотели спросить вчера? Дело в том, что у нас возникла одна идея. Мы с Кузей думали о том, что неплохо было бы подобрать десяток другой способных кадетов и обучить их особо. Вот так номер. Это тебе не хухры-бухры. Пока ты в облаках витал, пускай довольно мрачных, люди додумались до идеи 20 века, а ты не в зуб ногой. Непорядок. Продолжайте. Присаживаюсь в кресло. Соратники же, наоборот, встали и теперь возбужденно заходили по комнате, готовясь поведать мне свои мысли. Тут такое дело, Алексей. Мы по нескольку раз перечитали найденные еще тогда бумаги и подумали, что в каждой армии есть разведчики, лазутчики и прочие воины, у которых подготовка много лучше, чем у обычного солдата. Таких солдат не так уж и много, — возразил я, намеренно перебивая поручика, стараясь сразу же выявить слабые стороны их идеи, указав на главную, с моей точки зрения, проблему. «Ну, допустим, что лазутчиков и разведчиков не единицы», — протянул Кузя. «Да-да, их-то не единицы, вот только действительно подготовленных и способных в их рядах раз-два и обчелся», — продолжил я свою мысль. «Так вот, речь как раз об этом, о подготовке. Что, если собрать десяток другой витязей, обучить их всем имеющимся навыкам боя и другим полезным военным хитростям, и создать отряд, который мог бы выполнять такие задачи, которые недоступны обычным солдатам?» «Возможно. Но вот скажи мне, Кузенька, а как ты их готовить будешь? Ведь для этого мастера нужны. И при этом, как я понимаю, об этой идее не должно знать много народу. Ну, мы же только предложили. Да и вообще, тебе такие дела лучше удаются. Мы бы и рады ответить на эти вопросы, да сами голову сломали, ища решение. Что ж, идея дельная и стоящая. Я верчу в руках перо. Увы, но разработка карандаша только началась. Так что приходится довольствоваться тем, что есть. Только вы не забывайте, что витязей у нас маловато. Да к тому же они, где бы ни были, должны быть примером для любого воина Руси. И это надо учитывать еще и потому, что мы планируем часть выпускников-кадетов не отправлять в армию, а оставлять у себя в помощниках. Так что думайте и решайте, кого стоит привлекать, а кого стоит оставить. Все пункты подбора требуемых витязей вы напишите сами, а также без лишнего шума найдете глухое местечко километрах в 5 от Петровки, такое, чтобы и добраться до него можно было без особых проблем, но и чтобы особо заметным оно не было. «Будет сделано. Сразу же, как только вернемся в Рязань», — улыбнулся Сашка. «Увы, но нам нельзя спешить в этом деле. Мало ли что может выкинуть Булавин», — с сожалением сказал я друзьям. — Да и сил маловато у нас. — Так можно для усиления бригады вызвать часть гарнизонов из городов, которые находятся выше по течению Дона? Ведь теперь-то им отряды бунтовщиков не угрожают, — предложил Сашка, теребя мочку уха. — Как сказать, может, все же есть еще отряды. Ведь мы точно не знаем, что там задумал Булавин. Кстати, выбранный старшинами атаманом «Войско Донского», — никому не обращаясь, — сказал Кузьма. «О! И когда успели-то?» — удивился Александр. «Хотя времени у них хватало». «Да, как говорится, наш пострел везде поспел», — хмыкнул поручик. «Вам бы все смеяться, а надо дела делать», — нахмурился я, чувствуя, как на меня накатывает волна апатии. «Да никто не смеется, Алексей. Что ты так разошелся-то?» — спросил Кузьма, с тревогой глядя на меня. — Извини, я что-то действительно как-то нехорошо себя чувствую. Блин, да что со мной такое творится-то? То блажь какая-то появилась, а сейчас это... Надо срочно решать, что делать со всем этим, — с легкой паникой подумал я. — Тогда ты отдохни, раз уж до рассвета время еще есть, а мы пойдем к себе парой слов перемолвимся, — предложил помещик, беря Кузю под локоть. «Ну, давайте, только смотрите, завтра, точнее, уже сегодня, мы должны выступать. Негоже столь изысканную компанию, как восставшие, заставлять себя ждать». Чувствуя, как тело наливается свинцовой тяжестью, я на подгибающихся ногах побрел к кровати и даже не заметил, как провалился в царство Морфея. Первые числа июля 1708 года от Рождества Христова. Азов Алексей Петрович. После памятного снятия чуть было не начавшейся осады Саратова, наши войска, возросшие за счет пришедшего полка Бернера до 6000 человек, направились в сторону Дмитриевска, недавно захваченного отрядом Некрасова и Павлова. Ожидая сопротивления со стороны захватчиков, нам пришлось дожидаться осадной артиллерии в количестве 26-футовых орудий, прибывшей на 2 недели позже самого полка. Так что к штурму города мы приготовились на отлично. Но только все приготовления казались напрасными, потому что войска восставших оставили город сразу же, как только узнали о нашем приближении. Радуясь такому исходу и столь быстрому продвижению на юг, в центр очага восстания, я отправил отцу депешу, обрисовав сложившуюся ситуацию. Ведь получалось, что, перекрыв дорогу казачьим вольным отрядом, столь удачно распылившим свои силы, мы попутно с этим открывали для себя дорогу к восставшим землям. Вот только продвигаться дальше без надежного тыла было бы большой глупостью. Лояльные земли остаются за спиной, и фуражиров придется обеспечивать надежной охраной, и это не считая будущих гарнизонов для крепостниц и городов. Но просто стоять на месте и ждать было столь же плохо, как и бездумно мчаться вперед. Время играло на руку Булавину, отправившему прелестные письма с призывом к восстанию на Дон, Слободскую Украину и в Поволжье. Поэтому надо было что-то решать, причем как можно скорее. Ведь, судя по донесениям разведчиков, большой отряд восставших под предводительством самого зачинщика смуты на юге России, невзирая на угрозу вторжения моей бригады, направился к Азову, оплоту царских войск на Дону. Из истории мне, конечно, известно, что Азов не был взят Булавиным, но ведь мало ли что может произойти. Все же, раз уж я здесь оказался, могут быть и какие-то другие сдвиги в событиях. Хотя до последнего времени все вроде бы шло, как и в моей эпохе. Правда, до того времени, пока я сидел тише воды ниже травы. Перспектива захватить верхушку восставших в Черкасске и сразу лишить их головы вместе с поставками продовольствия и оружия была очень заманчивой. Даже шальная мыслишка пробежала. Разделить силы пополам и отправить часть к городу. Вот только желание не допустить захвата Азова в конце концов взяло вверх. И наша бригада направилась прямиком к оплоту царских войск на Дону. Не скажу, что поход по полупустым землям был легок и прост. Это далеко не так. Хватало всего, начиная с болезней, появившихся у воинов бригады, до редких налетов малых отрядов казаков. Хорошо, хоть проблемы с едой удалось решить еще в самом начале похода. Кормили благодаря хорошо зарекомендовавшему себя способу приготовления еды в походных кухнях, половину которых пришлось заказывать в Саратове. Не обошлось и без банального расстройства желудка, которым маялись чуть ли не 300 человек. Да, данная напасть преследовала, наверное, большинство армий мира. Отдельной строкой в списке проблем стояла добыча сведений о продвижениях противника, чересчур обнаглевшего от мимолетной вседозволенности. Пиком неприятностей стали ночные нападения на наши караулы, сразу же усиленные чуть ли не втрое против обычного. Так что, повторяюсь еще раз, проблем хватало. Но мы все же смогли достигнуть предместья Азова. Ужас, какой ужас! Да выключите кто-нибудь эту жару! Так и хотелось крикнуть мне, но вот только я не мог этого сделать. Не поймут. Мое плохое настроение удвоилось после привезенного мне письма Юли. Она не пожелала оставаться в Саратове, решив ехать прямиком ко мне. и, судя по письму капитана моих гвардейцев, находится уже довольно-таки близко от нас. И это при том, что скоро нас ожидает не самый легкий, да что скрывать, тяжелый бой. Отлупить бы ее по попке, да ведь рука не поднимется. Хотя какие-то неприличные фантазии стали вас посещать, царевич, оборвал я сам себя, стараясь больше не думать о девушке. Сказать одно, а вот сделать совершенно другое. Вопреки всем стараниям, лицо Юли, ставшее таким родным, все чаще и чаще являлось перед моим взором, словно я предчувствовал долгожданную встречу. Дела, скажу я вам, не столь прекрасны, как мне хотелось бы. Да, видно, ничего уже не поделаешь. Если только не отправить в ответ письмо, так сказать, попридержать на денек-другой слишком ретивую девушку. Немудрствуя, черканул пару строк Михаилу с приказом доставить Юлю в дружественный царю город Воронеж, дабы не подвергать опасности девушку, невзирая ни на какие доводы оной. Разобравшись с насущными делами, столь не вовремя изъявившими желание появиться, я посмотрел в подзорную трубу в сторону Азова, откуда едва различимо для наших ушей раздавался непонятный шум. «Они его штурмуют!» — запыхавшись, крикнул Никита, осаживая рядом со мной своего гнездового жеребца. «Давно начали?» — первым делом поинтересовался я, начав думать, как лучше поступить. «На валу уже порядком подранков лежит. Да и земля вся почернела. Думаю, что часа три уже штурм идет», — подумав, сказал командир разведчиков. «Тогда сделаем так». Бригада разбилась на две неравные части, которые, разделившись, направились в разные стороны. Меньшая часть, в которую вошли гарнизонные полки и небольшие отряды Воронежа и Саратова, отправились обходными путями на помощь осажденным, заходя с наименее заметной стороны города. Вторая часть бригады, в которую вошли все оставшиеся силы, пошла в сторону тыловых позиций бунтовщиков. С каждой верстой шум штурма слышался все четче и четче. Мы же, стараясь не привлекать к себе внимания, шли в двух верстах от возможных секретов Донского войска. Благо, что основные силы казаков были заняты штурмом, а засевшие в дозорах солдаты не слишком рьяно отнеслись к взваленной на них службе. Понадеялись на то, что здесь нет царских войск. Вот если бы они исправно несли свою службу, то, думаю, наша задумка вряд ли бы удалась. Спрятать 2500 человек на почти голой равнине не под силу никому, но, слава богу, нас проспали. «Пятому и седьмому полкам строиться в каре и ждать приказа», — велел я командующим. — «Вашему полку, сударь, строится между пятым и седьмым в колонну», — обратился я к Бернеру, наблюдая в подзорную трубу, как отряды бунтовщиков накатывают на стены, ощетинившиеся разнообразной крепостной артиллерией. Командиры полков тут же отбыли к своим солдатам, оставляя меня с друзьями наедине. «Думаю, нам не стоит давать волю случаю человеческой глупости. Слушай мой приказ. Вы отправляетесь вместе с полковниками. В случае непредвиденных обстоятельств даю вам право принять командование людьми на себя», — сказал я товарищам, всматриваясь в горизонт, где слышались пушечный грохот и ор нападающих. «Боюсь, что некоторые наши командиры стали слишком самонадеянны после первых побед. Ну да вы и сами прекрасно слышали их похвальбу вчера». «Да, не ожидал я этого от таких тертых вояк», — честно признался Сашка. «Они как мальчишки, даже хуже. Они и есть мальчишки, седоусые мальчишки в полковничьих мундирах». Вчера, собрав военный совет, от которого мне пришлось отказаться в Саратове, я неожиданно для себя услышал много интересного, в том числе о том, что бунтовщики, оказывается, вовсе не опасны. Они всего лишь деревенщина и казацкая голытьба, возомнившая себя солдатами. Неприятно признавать, но победы чересчур сильно повлияли на одного из полковников, а именно на командира 7-го полка от инфантерии, неизвестно от чего выдавшего такую нелестную речь о противнике. Полковник 5-го вроде бы промолчал, вот только рисковать мне не хотелось. А то из-за очень рьяного исполнения приказа может случиться катастрофа, а не просто поражение, которое лично меня никак не устраивало. Полковник Бернер же, в силу своего недавнего прибытия, предпочитал отмалчиваться. «Да, давно видно было, что этот Тимохин с душком каким-то», — согласился Кузьма, косясь в сторону седьмого полка. «Я надеюсь на вас, друзья. И вот еще что. Возьмите с собой по два десятка витязей. Мало ли что может случиться. А у вас за спиной ни штыков, ни фузей», — немного мрачновато добавил я. «Я думаю, Прохор отрядит взвод другой». «Как будет приказано, господин генерал-майор», — ответил майор батальона витязей. «Жизнь — штука сложная, да и разные случайности порой не случайны. Так что помощь всегда будет только в плюс. Ты же, майор, вместе с братьями займи вон тот взгорок», — указывая я пальцем на небольшое возвышение в полуверсте от себя, находящееся чуть в стороне от дороги. «На нем прекрасно можно закрепиться и не дать булавинцам зайти в тыл к нашим полкам. Думаю, пара жарких атак у вас точно будет. Справитесь?» «Так точно, старший брат», — вытянулся в седле старший витязь. «Тогда иди. Нам надо как можно скорее занять эту точку. Она для нас крайне важна». 6 июля 1708 года от Рождества Христова. Азов. Прохор Митюха. Наконец запела труба гарниста. Ожили барабаны. Чуть выше обычного поднялся штандарт батальона. Ожидание столь мучительное для каждого человека закончилось. Отбросив в сторону все сомнения и эмоции, молодой майор, построив своих подчиненных в боевой порядок, скомандовал: «Вперед!» Чуть меньше полутысячи молодых витязей, самому старшему из которых не было еще и 18 весен, шли в бой с веселыми, яростными глазами, такими, какие бывают только у отроков, у которых в жизни есть только два цвета — черный и белый. Для них нет серых тонов и нет однодневных друзей, как порой бывает у взрослых мужей. Фузеи витязи мерно покачивались на плечах, в подсумках, сшитых портными Петровки, лежало по одной малой гранате с картечью и 40 бумажных патронов. К большому сожалению Прохора, у них пока не было тех фузей, которые недавно показывал ему Дмитрий Колпак у себя в мастерской. Но он не отчаивался, целиком и полностью надеясь на выучку своих братьев. Все-таки новое оружие, оно, конечно, хорошо, но и сами люди много чего стоят. А витязи в двух предыдущих схватках с бунтовщиками показали себя с наилучшей стороны. Да и два десятка полевой артиллерии, мощь немалая. Вот уже до нужного бугорка осталось несколько десятков сажений. Три взвода были выдвинуты вперед в боевое охранение. Орудия перемещались в центре походной колонны, заряженными, как было предписано новым уставом, чтобы быть готовыми к любым казусам, что могли приключиться. Казаки ведь чуть ли не с любой стороны вылететь могут, а своей кавалерии мало, едва хватает, чтобы тылы держать, да фланговые атаки в крайнем случае поддержать. «Первый взвод на месте!» — наконец скомандовал Прохор, как только первые шеренги взошли на вершину бугра. «Батальон, стой!» Витязи замерли на месте в ожидании команды. «Капитан Дуров, за вашей ротой южный склон. Капитан Мишин, за вашей ротой восточный склон. Капитан Березин, за вашей ротой западный склон. Капитан Щукин, за вашей ротой северный склон. Лейтенант Птицын со своей полуротой в резерве. Разойтись!» По команде сержантов взводы начали занимать позиции, укрепляя малые батареи из 5 орудий с каждой стороны света. На вершине замерли 2 взвода 5-й роты, готовые в случае нужды прийти на помощь своим братьям-кадетам. Однако приготовления витязи не остались незамеченными для противника, уже увидевшего, что с тыла заходят прибывшие на помощь городу царские войска. Не прерывая штурма городских предместий, Булавин послал на перерез вышедшим по дороге полкам, стоящие в лагере резерва. Полтысячи конницы тут же бросились в сторону 5-го полка, собираясь смять правый фланг. Размахивая саблями и подбадривая себя криками, казаки неслись на ощетинившиеся ряды замершего в трехшеренжном строю противника. Не доскакав пару сотен сажений, все садники повернули налево, обходя позиции. Следом за умчавшейся казацкой конницей из лагеря восставших вышли 1500 пехоты, катя с собой дюжину вазов с 6-фунтовыми пушками. «Приготовиться!» — скомандовал Прохор, наблюдая, как на его ряды несутся 1500 казаков, успешно обошедших ряды 3 полков. С каждой секундой цели становились все ближе и ближе. Наконец майор махнул саблей вперед, давая команду для залпа с северной батареи. Пару секунд и 5 стволов выплюнули по гранате, унесшихся в сторону конницы. Немного не долетев, пара гранат взорвалась над землей, разбрасывая смертоносную картечь, выкашивая первые ряды рвущихся на склон бунтовщиков. Следом за ними послышались взрывы в середине конного отряда. Предсмертные стоны, ржание раненых коней, проклятия посыпались на головы отроков, с бледными лицами наблюдавших, как невдалеке гибнут братья-славяне. За несколько секунд казаки потеряли убитыми и ранеными почти 100 человек. «Вывести все батареи на северный склон!» — скомандовал Прохор, видя, как приходит в себя казачья конница, откатившаяся для набора разгона чуть назад. Что хорошо было в 12-фунтовых пушках «Витязей», так это то, что они имели относительно небольшой вес, а потому обладали большей мобильностью, нежели все их товарки, существующие в этом времени. Но все же они банально не успели докатиться до нужной точки на склоне, и пришлось стрелять без наводки, попросту выпалив навскидку по конной массе. Из-за этого результат получился несколько хуже, чем планировалось. «На плечо!» 6 взводов прикладывают фузеи к плечу. «Целься!» Правый глаз находит мушку на конце ствола, палец ложится на курок, замирая в ожидании новой команды. Примкнутый штык блестит на солнце, мешая обзор. «Пли!» 120 фузеи разом выстреливают в казаков, вплотную забравшихся на склон бугра. Рокировка. 4-я и 5-я роты отходят назад. По дороге каждый из витязей готовит патрон. Шаг, переход на бег, и первая линия становится на колено, приставляя к плечу фузеи. Вторая замирает сверху. 2 роты разбиваются на островки взводы, тут же по команде своих сержантов, выстрелившие по противнику. «Да это ж дети, хлопцы!» — кричит какой-то казак, замахиваясь саблей на оторопевшего витязя. Но тут же другой витязь, стоящий рядом с собратом, как на учениях, выставил вперед фузею, пронзая седовласого всадника. Еще один казак, перемахнувший через упавшего товарища, на долю мгновения, обернувшись назад, увидел, как по склону вниз отступают чуть больше 100 конников, оставляя тех немногих, кто сумел добраться по трупам своих соратников до шеренг противника. «Как же так?» — мелькнула в голове у него мысль. Секунда, и конь падает на бок, раненый чуть ли не 10 пуль сразу. Бунтовщик так и не успел выбраться из-под своего верного друга. Сабля одного из сержантов рассекла ключицу, добравшись до сердца. Увидев, что противников не осталось, Прохор скомандовал перестроение, выдвинув чуть вперед все 20 пушек. Идти в бой майор не решился, не было приказа старшего брата. Взглянув на поле боя, майор заметил, что полк Бернера, построившись в шеренге, замер напротив подходящих к нему бунтовщиков. Остальные полки пришли в движение, охватывая фланги противника на манер клещей. Однако катящиеся рядом с бунтовщиками вазы остановились, возле них тут же завозилась обслуга, готовя артиллерию к атаке. Между тем, неизвестно откуда, во фланг 7-го полка врезался отряд конницы, сминая опешивших солдат. «Да что они там, совсем ослепли, что ли?» — с паникой подумал Прохор, судорожно пытаясь понять, почему так получилось. «Стоп! Делай свое дело, майор, и не смотри туда. Старший брат сам знает, как лучше поступить». Но как ни старался Прохор не обращать внимания на происходящее, все равно украдкой поглядывал в сторону сражающихся полков. К огромному облегчению командира «Витязей» линии выдержали и понемногу стали выравниваться, отбиваясь от лихого наскока казачьего отряда, к которому спешила часть бунтовщиков, до этого штурмовавших стены Азова. Посмотрев назад, Прохор увидел готовящийся к атаке эскадрон «Драгун», спешно перезаряжающих свои карабины. Минута, и последний «Драгун» из эскадрона занимает свое место. «Господин майор, может, поможем нашим?» Прохор повернулся в сторону говорившего и увидел, что наши полки отошли назад, уходя из зоны поражения пушек бунтовщиков. А за полками по пятам шли ряды восставших, приготавливаясь дать залп. Между тем булавинцы пересекли невидимую линию недолета снарядов 12-фунтовых пушек. «По центру, всеми орудиями!» — приказал майор, всматриваясь в подзорную трубу. Артиллерийские расчеты подправили наводку орудий. «Огонь!» Шеренги казаков в центре будто косой срезало. В неровных рядах атакующих образовалась большая брешь. Увидев это, два полка спешно выровняли ряды и дали залп. И пускай он был произведен с чрезмерной дистанции и не был даже наполовину столь результативным, как могло быть, но восставшие, за несколько минут лишившиеся чуть ли не трети войска, встали на месте, потеряв былое рвение. А через минуту в их ряды влетели драгуны, сминая перед собой дезертиров и вчерашних крестьян. Внезапно сквозь шум сражения Прохор услышал знакомые звуки горна. «В атаку!» — тут же перевел мозг к Витязи сигнал трубы. Оглядев своих братьев-кадетов, майор увидел, что и они услышали приказ генерал-майора. «Гарниз, труби, схему 5!» — тут же приказал он стоящему за собой гарнисту. Короткая трель, стоящие Витязи, разбившись повзводно и выведя в середину построения легкие пушки, приготовились к маршу. «Вперед, шагом, марш!» Сотни сапог ударили по кровавой траве, ступая по ручейкам крови, кое-где уже впитавшимся на склоне бугра. В центре сотен Витязей, окруженный со всех сторон, идет знаменосец, держа на чуть вытянутых руках знамя с бурым медведем на зеленом фоне. Витязи шагали в сторону небольшого отряда, спешащего на подмогу конным казакам, по воле случая оказавшимся окруженными двумя полками. «Давайте, давайте!» — зло подумал про себя майор, внимательно наблюдая за сокращающейся дистанцией между его братьями и бунтовщиками. «Стой!» — крикнул Прохор. Но пока еще юношеский тенор командира Витязи утонул в надвигающейся волне ора восставших. Протяжный звук горна на миг прервал шум сражения, и сразу же вслед за этим батальон замер на месте. «Повзводно! Без команды! Пли!» Витязи тут же разбились на взводы, раскрывая перед собой находящиеся до поры до времени в окружении трехфутовые орудия. Короткая остановка и спешащий к воинам отряд булавинцев унеслись гранаты, взрываясь у них перед самым носом. Новый приказ, и каждый взвод, действуя на пару с ближним собратом, бегом бросился вперед. Еще один приказ, и первая шеренга встает на колено, а вторая замирает над первой. Выстрел. Часть бунтовщиков падают на землю, остальные же выстраиваются в линию, подносят фузеи к плечу, и десяток взрывов сметает оставшихся казаков и дезертиров, буквально нашпиговав их картечью из взорвавшихся в их рядах гранат. Чтобы остаться в живых, оставшаяся часть нападающих отступила, бросая по пути свое оружие. Их никто не преследовал. Бой продолжался. Прохор отвлекся от командования своим батальоном, чтобы оценить обстановку на поле боя, и заметил, что стык двух полков, до этого с успехом отражавший нападающих булавинцев, еле-еле держится. И самым паршивым было то, что помощи им ждать неоткуда, так как остальные силы завязли в битве с основной массой бунтовщиков, не желавших отступать на свои позиции. «Труби, не плачьте об уходящих!» — Мура приказал командир Витязей, прекрасно понимая, что в случае прорыва линии полков его воинам придется очень жарко. «Не плачьте об уходящих» — команда мелодии, используемая в случае незапланированного отступления составлением пятой части войск для сдерживания противника в случае его контратаки. Повинуясь приказу, батальон спешно перестроился, оставив первую сотню на позиции, с которой она должна была отойти сразу, как только сотник решит, что ушедший отряд перестроился и уже выдвинулся к новой цели. Разумная инициатива очень необходима в армии. Жаль, что она только нарабатывается, да и то пока лишь в рядах витязей. «Вестовой!» — крикнул майор, глядя, как мимо него проносятся драгуны, заходящие в тыл отряда казаков. «Да, господин майор». Молодой новобранец, только недавно поступивший на службу, замер перед Прохором в стойке смирно. «Скачи капитанам и передай, чтобы они направляли своих людей между полками. Быстро!» «Есть!» — тут же запрыгнув на коня, ответил вестовой, уносясь вперед к сотникам. «Ну, братья, не подведите!» — тихо попросил Прохор, едва шевеля губами. Но, не выдержав ожидания, молодой майор вскочил на стоящего рядом коня и пустил его галопом вслед за уходящими сотнями своих братьев. «Ну и пусть разжалуют, мне все равно, если мы проиграем», — зло подумал Прохор, догоняя витязей. Дело в том, что тактика витязей отличается от тактики обычных регулярных полков не только схемами построений и боевых порядков сражений, но и предписанным местом командира в бою. Взводные у витязей не идут в первых рядах, их место примерно в центре своей формации. Старшие же офицеры, начиная от командира батальона, и вовсе должны наблюдать за полем боя чуть сзади своего отряда, действуя как младшие координаторы. Поэтому и получалось, что, бросаясь в сечу, Прохор нарушал устав витязей, за что вполне мог получить не только порицание от старшего брата, царевича Алексея, но и понижение в должности. Вот только майор витязей не знал, что наследник России внимательно следил за его действиями, успевая отдавать приказы вестовым, тут же передающим их полковникам. И на вызов Прохора уставу в данном случае только одобрительно хмыкнул, отмечая про себя, что и сам готов сорваться, броситься в гущу сражения, где сейчас гибнут его люди. Но все это было неизвестно Прохору, с упоением и боевым азартом, мчащемуся к своим собратьям. Они успели вовремя, как раз в тот момент, когда последняя полусотня пятого полка уже отошла настолько, что еще десяток сажений и остатки конницы казаков смогли бы ворваться в тыл седьмого полка, отражающего успешно атакующее появившееся подкрепление противника, что она и собиралась сделать. Вот только два винтовочных залпа в расстоянии в полсотни метров остановили порыв казаков, делая его невозможным. Видящий это, Прохор нашел глазами гарниста, неотступно следующего за своим командиром, и приказал ему сыграть схему один, применяемую только в обороне, в силу своей сплоченности и малой маневренности, но открывающий большие возможности для удерживания позиций на открытой местности, когда нет времени для строительства даже малых редутов. Суть данной схемы в том, что солдаты выстраиваются полукругом, в центре встают 4 взвода, по бокам по 2. Остальные воины должны стоять за спинами своих товарищей, ожидая приказа для вступления в бой или полной развертки в каре. В уставе витязей прописано, что контратака может проводиться воинским соединением численностью не менее роты с участием полевой артиллерии, предварительно обработавшей участок атаки. При этом каждый командир, решившийся на онный маневр, должен быть уверен, что его действия не приведут к окружению или удару в тыл его стоящих рядом собратьев. Командиры двух полков, видя, что к ним подошло подкрепление, отдали приказ отойти на позиции, находящиеся ближе к тому островку временного спокойствия, который образовался вокруг только что подошедших витязей. Но не успели 5-й и 7-й полки завершить маневр, как впереди, за спинами Донского войска, возникли прапоры и знамена ушедших в Азов отрядов. Не в силах сдержаться, многие солдаты с криками «Ура!» бросились на доселе с успехом сражавшегося с ним противника, теперь попавшего под фланговый огонь возникших из ниоткуда царских солдат, увидевшего, что он почти окружен, и начавшего общее отступление. Но отступление, как это часто бывает, превратилось в паническое бегство, которому поддались даже ветераны-казаки, с горечью осознавшие, что пришел их конец, пусть даже он откладывается на неопределенное время. Причем явно очень недолгое, ведь бунты на Руси никогда не прощали, а в нынешнее время и подавно.